Оно будет лучше работать, потому что у нас конструкции несовершенные. У Бога же совершенное все. И в животном мире, и с нами. Я не знаю, кто-то читал когда-то, когда ученые, ну, додумали до того, Господу Богу писали письмо, что ты неудачно сотворил человека. Там надо колени, чтобы впереди были, там надо, чтобы это было все, чтобы это было. Иначе несовершенно. Это только порватый разум человека может такое письмо написать. А в самом деле Бог создал все совершенно. И то, что сегодня что-то изнашивается, результат греха, который сделал человека смертным. Вот причина одна, а не в том, что Бог создал что-то неправильно. Но люди сегодня, дьявол, который стоит за их спиной, он и как раз вот эту работу проделает. Что Бог несовершенен, а мы что-то совершенное. Бог не разрешает, а мы разрешаем. Мы лучше, чем он. А потом это оказывается петлёю и сетью, из которой трудно выбраться. Поэтому Павел пишет, всеми силами предупреждает, что говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. А где можно прочитать, как быть святым, как не в Писании священном? И ты больше прочитаешь. Вот единственный стандарт, который нам определяет, где можно прочитать. Бог этот ответ повесил. Вы помните, есть такое интересное местописание у Захарии, есть Исаии, я эту тему не собираюсь поднимать. Когда Господь говорил, что я из дома Иудина возьму, значит, краеугольный камень и возьму гвоздь. Помните? Из него будет камень краеугольный и гвоздь. Вот краеугольный камень, он ложится на угол. И он не только нужен для того, чтобы какую-то тяжесть выдержать. Он определяет и направление. И если угол неправильный, то что, дом будет стоять твердо? Он развалится. Вот почему углы должны быть. И насколько я понимаю, угол строится прямой, по отвесу, правда? Не по земле ложит первую линию, а потом прямой угол, потому что может и вот так вот стоять тогда. Земля неровная, а берется отвес, в руке земное притяжение, и уже второй узел по земле строится. И для нас сегодня этот отвес – Слово Божие, которое Господь взял и для земли. Земное притяжение работает, а он держит отвес. Вы помните место Писания, говорит, увидел Господа, он стоял на стене, и в руке у него был свинцовый отвес. Это в Амосе написано. Поэтому первая линия, чтобы построить прямой угол краеугольного камня, рука Господа и отвес. Вот оно, Слово Божие. А даже устрой прямой угол. Не по земле ориентируйся, вторую линию строй, горизонталь, а по вертикали горизонталь откладывай, тогда все будет хорошо. Если будешь строить по земному, ничего не получится. И здесь апостол Павел очень на это обращал внимание. Самое серьезное, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Вот смотрите, как можно быть непокорным Богу? Через непокорность человеку. Не каждому, конечно, а в том, в котором живет Дух Святой, который руководит им. Потому что сегодня на земле есть люди, которые предлагают свои идеи, свои способы устройства мира, свою мораль и так далее, и так далее. Я сегодня прочитал, до чего они докатились. И говорят, сегодня Амстердам, если этот корреспондент написал так, если говорит, и будет когда-то апокалипсис, когда Бог совершит суд, то в первую очередь над Амстердамом будет. 300 там гей-баров, гей-полиции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это потому, что захотели дать свободу греху, не обращая внимания на Слово Божие. Почему об этом напоминаю? Потому что эта зараза, она будет распространяться по всей земле. И она сегодня и нас захватила. Я не имею до нас церковь, слава Богу, пока что нет вопросов с этими. Ну, есть такие, в частности, маленькое что-то. А в мире же оно на сегодня кругом говорит об этом. Хорошо еще, что есть люди разумные у власти, которые говорят, что я, говорю, тех в психушку подправляю сразу. А на самом деле, кто бы что ни говорил, а грех распространяется. И сегодня люди не хотят на это открывать глаза, открытым взором смотреть на то, что делается. И так непокорны, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. И дальше Павел говорит о братолюбии. Нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Но вот это любить, я понимаю, что это выражение в делах чувств. Это та лещенка Петра, о которой мы говорим сегодня часто вспоминаем. Потому что, а что другое лучше можно придумать? Там еще расставлено настолько четко по порядочку, что вытекает из чего. Вот действительно это лещенка. И начинается все с того, что вполне можно делать человеку, если его сердце и голова понимают. Добродетель покажите, доброе дело. Вот откуда все начинается. Поэтому Павел говорит, что о братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. И вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. То есть вот то, чем сегодня охвачены, что считается нормой сегодня, то для завтрашнего дня оно должно быть на более высоком уровне уже, в большем объеме и, может быть, с более тщательным подходом. Потому что если человек не растет, то придет время, когда он отступит назад. Вот есть время застоя и утверждения, о чем я сегодня говорю на определенном уровне. Но если человек не сумеет идти вперед, он все время на этом уровне не будет. Он откатится впоследствии назад. Потому что у него нет роста духовного, это невозможно. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Очень важный вот элемент жизни, что же быть тихо. Скажите, кто хочет сегодня жить тихо? Может, кто-то, а в общем-то не хотят, хотят, чтобы их видели. Хотят, чтобы их видели, тихо не живут. Если нет разума, то надо волосы всем цветом радуги выкрасить, лишь бы только было не тихо, лишь бы только прошел, да и поглядели все. Да? Это люди, которые не хотят жить тихо. Тихо – это значит незаметно. Вот почему сегодня, с одной стороны, хорошо, когда есть какое-то движение, с другой стороны думаешь, а что это? Это выделиться кто-то захотел или это что-то нормальное? Потому что если не выделишься, то никто за тобой не пойдет. То надо выделиться. Выделиться у Бога не так-то просто. Чтобы сила Божья действовала, чтобы власть была. А вот так вот просто выделиться. Вы знаете, и людей-то не устраивает жить тихо. Хотя Писание говорит, Бог любит спокойствие, тихо. Но я не имею в виду такие собрания, когда люди спят в собраниях. Я не понимаю, что это тихо. Вы только не поймите меня превратно. Я сам люблю, когда есть жизнь, когда есть... Но это не выделение, это не бунтарство. Это спокойствие. Это я знаю, что я делаю, куда я ступаю. И не собираюсь шум никакой производить. Если этот шум производит, то Бог его производит. Пусть Господь поможет нам именно вот понимать все эти вещи. Что Павел имел в виду? «Умоляю же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо». Усердно стараться, чтобы жить тихо. Вот интересно. Усердно стараться жить тихо. Ну, молчи, да и все. Вот, ну, видите, вот, попробуй помолчи, когда вот тут вот кипит что-то. Говорит, усердно стараться жить тихо. И кто вот этого не понял, проблемы. А именно это Писание говорит. И во многих местах Священного Писания найдете эти тексты Писания. И о молитве, чтобы молиться, чтобы нам проводить какую жизнь? Тихую и какую? И безмятежную. Ну вот теперь и подумайте, вы стараете жить тихо или не нравится, или чувствуете себя как рыба в воде, когда бунт. Есть такие люди, которые, они не могут жить, чтобы не бунтоваться. Вот когда где-нибудь скандал и бунт, он тогда как рыба в воде себя чувствует. Он тогда на высоте положения. А Писание говорит, стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Вот условия-то конкретные, жизненные. Здесь ни о чем, кажется, о таком высоком и речи не идет. Оказывается, отсюда и начинается все. Тихо, спокойно, собственными руками, как мы и заповедовали вам, что вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Благоприлично перед внешними, чтобы поступали. Оказывается, Богу не безразлично, как мы поступаем перед внешними. Благо и прилично. А благо, никто не благ, как только один Бог. А прилично, ну мы, наверное, вообще немножко понимаем, что такое прилично. Трудно, наверное, объяснить словами в развернутом виде прилично. Ну, наверное, культурно, как тут еще можно выразить? Чтобы авторитет не подорвать. А между тем, когда мы неприлично ведем себя, мы авторитет Божий подрываем. И даем повод, ищущим повода, вмешиваться. А Писание говорит, чтобы вы не давали повода, ищущим повода. Это вот такие простые вещи жизненные, но насколько они важные. И вот такое неприличное поведение, оно и ваши богословские познания крест поставит, и образование духовное ничем станет. Говорит, культурный грубиян или образованный грубиян. И люди иногда говорят так. Образованный грубиян, оказывается, образование и приличное поведение могут отстоять друг от друга очень далеко. И Павел вот эти вещи понимает хорошо. Вы помните, мы раньше читали, я на один из текстов Писания напоминал подлинник перевода с греческого языка, говорит, купите свободу, то есть своим поведением, своим отношением приобретите благоволение, чтобы вам дали свободу. Может быть, не всегда это получится. Конечно, здесь речь не идет о том, чтобы каким-то нечестным путем или каким-то обманом или лукавством, но вот такой простой, искренней жизнью. Любовью, как здесь написано. Независимо от того, к кому это относится. Что вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших. Вот Павел как раз в этих посланиях, ну, довольно конкретно и немало говорит о церкви, об умерших, о воскрешении, о восхищении. И мы дойдем до этих текстов Писания. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.